Глава 32. «Смотрю, твое настроение потихоньку пошло вверх». Командор улыбнулся, глядя на едва ли не приплясывающего Себастьяна. «У нас тут вообще-то вторжение в систему». «Ой, я тебя прошу! Пока Криста не достигают уровня предтеч, это не вторжение!» Просто голодные идиоты, проходя мимо, засекли энергетические возмущения. Погоди немного, я настрою внешние экраны. Губитель вот-вот войдет в систему и решит вопрос незваных гостей. Пока сидим за щитами и наслаждаемся представлением. Криста нельзя сравнивать с предтечами. Я слышу уже не в первый раз эту оговорку. Такая разница в уровне силы у этих предтеч? Или тут что-то другое? Рассказываю. Ученый перестал суетиться, и все трое снова заняли свои места в креслах. Правда, в этот раз в свое док садился очень аккуратно, избегая шипов. Криста, что мы видим перед собой, это не что иное, как энергетические создания. Даже не так. Раса существ, вышедшая за границы материи. Они не выглядят вышедшими за границы. Леране постучала ногтем по изображению огромного кристалла. Потому что жизнь суровая, но честная вещь. Это я сейчас на уровне физики вам говорю. Физические законы не то чтобы нерушимы, но их можно обойти, применив другие физические законы. Но так или иначе, все подчиняется неким алгоритмам и расчетам. Так вот, чистая энергия – вещь довольно гибкая. Безусловно, исходя из базовых законов, она никуда не денется, но это не значит, что не будет стремиться перейти в другое состояние. Точнее, сама система в виде нашего космического пространства будет заставлять ее перейти в состояние равновесия. Не лучшая перспектива для полноценного и безопасного существования энергетического сгустка. Поэтому приходится изворачиваться. «Монолиты – это защита от внешней среды?» – догадался некромант. «Ага. Или одноместные корабли тоже подходят, в которых Криста накапливают сами себя и растут в зависимости от поглощенной энергии. Им не остается ничего другого, ведь они еще и излучают энергию, так что прекращение поглощения будет означать рассеивание по космосу. Вечно голодные высшие существа. И ахиллесова пята их расы даже не в этом. Для осознания себя и разумного существования нужно достигнуть определенного энергетического уровня. Все, что слабее – голодные Криста. Все, что выше – умные и достаточно хитрые предтечи. «У меня много вопросов», – покачал головой Александр. «У меня тоже. И Лиране». «Губитель вошел в систему», – Себастьян усмехнулся, глядя на мониторы. «Сейчас будем убирать часть из них». Врата варпа закрылись, и виденный ранее линкор, оборудованный кристаллической броней, двинулся в сторону трех монолитов Криста. «Губитель разве на связь выходить не будет?» – уточнила пунктуальная в таких вопросах Альвийка. «Нет необходимости. Она и так прекрасно знает, что нужно делать. Правда, можно было бы в поддержку выслать группу, чтобы не затягивать». Док расплылся в улыбке. «Но тогда получится не так наглядно, но быстро. Ничего, побурчит и успокоится». Не думаю, что Алисия будет сильно бурчать. Ей не в первый раз участвовать в сомнительных экспериментах. Хорошее настроение постепенно передалось и командору. Алисия? Нет, но... Ученый кивнул в сторону отсека со стазис-капсулами. «Алисия там!» Эти слова заставили Александра и Лиране вопросительно переглянуться. Вопрос вот-вот сорвался бы с губ любого из них, но док опередил обоих. «Это надо при личной встрече рассказывать. Так неинтересно!» И снова эта подленькая улыбка. «Не отвлекайтесь! Началось! Криста атакуют линкор!» И снова космос разрезали виденные в системе повстанцев потоки лазерного огня. Непрерывные и очень деструктивные. Три луча одновременно ударили в подходивший к ним губитель. В то же время линкор еще на подходе стал выпускать дроны. Они обогнали корабль и вскоре кружили возле ближайшего монолита. «Вот оно!» – Себастьян постучал пальцем по монитору. «Заметили, как они себя ведут?» «Ты о том, что Криста продолжают атаковать губитель?» Выдвинул свое предположение командор и оказался прав. «Да, даже после того, как потенциально более опасный враг приблизился на расстояние прямой атаки, они все равно лупят по линкору. Это не случайность. Предтечи никогда бы так не сделали. Хотя они с такими силами сюда бы изначально не сунулись. Но Криста еще недостаточно разумны. Ими движет жажда энергии. А большое судно – отличный источник. Получше дронов так точно. Но почему они тогда не напали на нас? Станция – тоже отличный источник. И побольше одиночного корабля». К дискуссии подключилась и Лиране. «Обязательно напали бы. Но все же какие-то зачатки интеллекта в них имеются. Для них понимание силы кроется в запасе энергии. Поэтому дроны менее опасны, а станция самая опасная. В первую очередь Криста выбирают жертву по зубам. Линкор – крайне ценный ресурс, который слабее их в глазах пришельцев. Он будет поглощен первым, а потом уже пойдут дроны в виде закуски и станция, которую атакуют всей группой. Возможно, даже отойдут, если поймут, что последнее им не по зубам». Дроны тем временем достигли цели и выпустили торпеды. Все заряды детонировали в области ближайшего монолита. Этот квадрат космоса наполнился мелкими кристаллами, поблескивающими серебром, а в следующее мгновение они детонировали, покрыв одного из Криста сетью ветвистых трещин. Одномоментный всплеск некроэнергии вызывает разрушение кристаллов. Это понятно. Но что ты используешь как носитель? Ядра? Уточнил командор. «Нет, ядро ни перемолотое, ни цельное не подходит. Они разрушаются под воздействием некроэнергии. Идеально было бы использовать что-то из твоих запасов, но без тебя у нас режим экономии был. А это осколки внешних кристаллов. Технология позволяет пассивно накачивать их некроэнергией сильнее ядер, но требует больше ее концентрации и большего времени. Тем временем губитель выпустил похожий на лазерный луч, разрушая монолит. Повреждения, полученные от детонации торпед, усиливались, Сначала внешний кристалл, а потом и ядро Криста покрылись сетью трещин и распались под непрекращающимся огнем линкора. Когда ядро разрушилось окончательно, Себастьян изменил ракурс обзора. Он приблизил камеру так, чтобы стало видно светящееся нечто, отдаленно напоминавшее медузу. Этот объект покинул обломки и устремился в открытый космос. «А вот и наш враг, а-ля натюрель, так сказать, спасается бегством!» Луч энергии, пожиравший разлетающееся на осколки ядро, немного переместился и полностью поглотил сияющее создание. Некоторое время в потоке силы еще можно было различить трепыхающегося Криста, но когда губитель прервал атаку, больше ничего не нарушало тьмы космоса в этом квадрате. Разница плотности энергии не дает поглотить ее, так что Криста разрывает этим потоком. Изюминка в том, что большая часть энергии – это их же атаки, заряжающие накопители внутри линкора. Но потом мы увеличиваем плотность потока и пропускаем его через заряженные некроэнергией морфитовые линзы. Кто придумал? Я придумал! Док, молодец! Не благодарите! Как говорится, сам себя не похвалишь. Себастьян совсем расслабился, но потом спохватился и продолжил давать разъяснения. Теперь дроны перезарядятся на борту губителя, а сам линкор накопит повторный заряд для залпа, и мы повторим атаку. Медленно, но уверенно. Как я и говорил, группой было бы быстрее. «А? Александр, ты куда?» Пока Себастьян в подробностях вел свою, пусть и нудноватую, но полезную лекцию, командор встал и прошел к выходу из отсека. «Ты прав, как-то все затянуто становится, а время сейчас дорого, слишком много дел нас ждет. Так что пойду сдавать экзамен по усвоенному материалу. Скоро вернусь. Будьте тут!» Несмотря на прошедшие века, уже в подкорке осталось понимание того, что просьбы командора равны его приказам. Так что за ним никто не стал идти. Вместо этого Себастьян вернул нужный ракурс картинки, и они продолжили следить за боем. В самом квадрате, где происходило боестолкновение, все шло стабильно. Криста сосредоточили свои атаки на губителя. Линкор не пытался уйти, накапливая заряд. «Думаешь, вмешается?» – неожиданно произнес док, расплываясь в улыбке. «Фу, обязательно! Ты же его знаешь!» Леране сделала круговой жест и махнула рукой. «Первые 300 лет юности еще не закончились. На самом деле Александр прав. Расслабился я, отвык от нашего привычного темпа, Леране». «Ничего, старый друг», — Альвийка похлопала ученого по плечу. «Ты быстро наверстаешь, я тебя знаю». Тем временем губитель повторно выпустил дронов. Целью был выбран второй монолит. Да, в таком бое не наблюдалось динамики, но победа была гарантирована. Неожиданно мимо дронов прошел плотный лазерный луч, едва не задев последних. Алая, похожая на кровь, волна энергии ударила в монолит. Черные молнии плясали вокруг непрерывного луча. Криста попытался поглотить атаку, но вместо этого лишь активнее стал покрываться сетью трещин. В отличие от последствий атак губителя, в этот раз монолит не рассыпался мелкой кристаллической пылью. Луч пробил внешнюю защиту и ударил прямо в ядро, выжигая его внутри самого кристалла. Часть монолита даже изменила цвет, став похожей на кусок оплавленного стекла. Атаки Криста прекратились, а радары больше не фиксировали активности монолита. Второй пришелец был уничтожен за пару минут, лишь доказывая факт того, что мало кто способен пережить залп из основного калибра Танатоса, усиленного энергией некроманта. Пока шел этот кратковременный бой, капитан губителя не растерялся. Он перенаправил дронов на оставшуюся цель и к моменту уничтожения второго монолита уже вел по ней огонь. Вскоре все три незваных пришельца были уничтожены. Танатос почти не выходил из доков, поэтому командору не пришлось слишком долго маневрировать. Губитель же дождался возвращения дронов и только тогда направился в сторону станции. Так что первым в комнату управления вернулся командор. «Я тут вспомнил, что не познакомил вас с новой командой мертвого ворона», — появился Александр, таща на буксире за руку Макса и спокойно шедшую рядом Мэг. Парня, кстати, приходилось подгонять не потому, что он не хотел идти. Нет, Макс очень хотел идти, но еще больше он хотел рассмотреть и изучить буквально все на станции, а это несколько замедляло общий темп передвижения. Мэгги вела себя спокойнее, словно видала и не такое. Но широко раскрытые, блестящие от восторга глаза выдавали девушку полностью. Поэтому вернулся в док, чтобы позвать их, а не для того, чтобы пострелять в огромный инопланетный кристалл. Док оценил шутку. Он рассмеялся и, встав, подошел ближе к новичкам. Улыбаясь, протянул руку Максу. «Приветствую пополнение! Меня зовут Себастьян! Какого хрена ты творишь? Это что такое было?» Громоподобный крик, полный возмущения, раздался раньше, чем двери комнаты управления успели повторно открыться. В помещение влетела колоритная личность. Высотой не ниже 2 метров, широкоплечья и закованная в тяжелую броню альвийка. Повязка на одном глазу, несмотря на повсеместное использование имплантов, и огненно-рыжие волосы только подтверждали вспыльчивый нрав этой особы. Но, что удивительно, лицо девушки казалось достаточно молодым. «Ах, да!» Казалось, что лицо Дока сейчас лопнет от ширины его улыбки. «Рад представить вам Севил, действующего капитана-губителя и правнучку уважаемого генерала Седо!» Большой транспортник неспешно шел за осматривающими поле боя мусорщиками. Промышленные магнитные захваты, бывшие когда-то на одном из станков кузницы, подтягивали к грузовому отсеку судна целые остовы разрушенных кораблей. Даже бывший линкор не стал препятствием для мощных захватов, которые, подобно дронам, снабженные собственными двигателями, тянули его к транспортнику. В самом же грузовом отсеке находился мобильный перерабатывающий цех. Ничего сверхъестественного, ни сепарации, ни разделения на материалы. Лишь максимально доступная прессовка и складирование. Проще говоря, корабль собирал тонны металлолома и делал из них максимально компактные и плотные брикеты. Ничем не примечательная мелочь, так могло показаться на первый взгляд. Но при ближайшем рассмотрении это тонны высококачественного металла и сплавов, используемых в строительстве космических кораблей. А это уже не такая и мелочь. Именно поэтому, в отличие от мусорных кораблей-торговцев, транспортник, а их в системе работало несколько, был собственностью самой богатой организации в системах глаз – смотрителей. И именно поэтому капитан и команда транспортника тщательно следили за тем, какое судно нужно загнать на переработку, а какое еще может быть возвращено для ремонта на верфях смотрителей. «Эй, на сканере!» – заорал, следивший за отчетами, тучный капитан корабля. «Вы проверили, что тянете?» «Это судно разве не с нами в систему входило?» «Не нервничай, Кэп. Мы проверили. Просканировали с ног до головы. Живых там нет», — отмахнулся отвечавший за сканирование мужчина. «Знаю я вас!» Капитан пробежался по пульту, пытаясь выйти на связь с кораблем. Ответа не последовало. «Вот видишь, там даже прием сигнала не фиксируется. Груда металла!» — отмахнулся все тот же мужик. «Да ты посмотри на него! Весь серый, разваливается! Он же едва держится! Как бы магниты его окончательно в стружку не превратили! Но это даже хорошо! Компактнее ляжет!» «Странно! Вроде целый!» Магнит приблизился, и в момент активации часть остова корабля прогнулась от одного только касания. По внешней броне пошли глубокие ветвистые трещины. «Хотя да, едва держится. А, плевать, не нужно клювом щелкать. Пусть со смотрителями разбираются, когда он к ним на переплавку прибудет». «Если будет кому разбираться», — поддакнул подчиненный, перемещая сканер на следующий объект. Тем временем захваты исправно тащили рассыпающийся корабль в трюм. Настолько ветхий, что мелкие, похожие на прах, фрагменты и окалина начали высыпаться, стоило этой куче хлама пересечь пределы грузового отсека. Но в наполненном техническими отходами трюме корабля такой мусор был не слишком-то и заметен, как и необычные серые разводы, что с невероятной скоростью расходились по металлоконструкциям транспортника.